тебя вроде малыша на пороге славного города. За цели нелегкий метод, гонки наших сообщей, кроме с неба падают на ноги. Нас такой круг не волки, но недаром говорят вам, хлыщ, жизнь это фидбэк, проволоки, судьба, судьба упадет под ноги. Мы уже приводим, мы уже подходим к герологе. Если тебе жизнь дорога, ты должен ее размножить. Для того и дала нам дорога коротка, но прорвемся к морю. Обратная сторона медали, вопросительный знак, сматривайте дали, нам дали понять, чего нам не дали.